смежила веки. Но как смежила, так и размежила, услышав тихий стук в стекло террасы. Это был Стас. Господи, что же мне делать? Устроить скандал? Все услышат. Шипеть, как змея? Пустить? Но что у него на уме? А он шептал. «Лина, молю, откройте, мне надо вам сказать...» «Я не могу больше так. Я клянусь, что не дотронусь до вас. Лина, молю!» И столько безысходности было в его голосе, что она решилась открыть. Действительно, чего ей бояться? Рядом ВН, мальчики. В конце концов, да и она трезвая. И главное, равнодушная. Она откроет и послушает, что он скажет. Она-то будет молчать. И она прошептала. «Сейчас. Давайте через окно. Я не хочу открывать двери. Но имейте в виду. Только выслушать, если...» Она не договорила, потому что он прошептал. «Клянусь вам!» «Отвернитесь!» Все-таки прошипела она. На ней была коротенькая ночнушка без рукавов, с вырезом. И все. Она вскочила, надела свой шелковый халат, который любила. Синий, тонкий, с золотым цветочком у плеча. Нужно выглядеть хорошо. Надо, и все тут. Посмотрела мельком в зеркало. Здорово, что не сняла макияж. Пригодилась. Пригладила волосы, чуть мазнула помадой губы. И все это в темноте, не зажигая света. Хорошо, что они понаставили и понавешали зеркала везде. Можно каждую минуту знать, как выглядишь. «Можно», — сказала Лина и открыла окно. Стас влез не очень ловко, чуть не разбил стекло и сразу разозлился. Дурак, не мог половчее. Перед ней выеживаться надо. Лина сидела на тахте, и Стас осмотрелся. Куда присесть? Он понимал, что плюхаться рядом с ней на тахту он не имеет права. Свободной оказалась узенькая табуреточка с покрытием. Он устроился на ней. Было до беса неудобно. Но делать нечего. Лина молчала. А хорошо бы набросилась с упреками, а ему ловко было бы начать оправдываться. А там как пойдет. Стас не исключал и второго захода. Всякое бывает. И тогда, не вынося уже этого мертвенного молчания, начал говорить он. Он бормотал, что был пьян, что себя не помнил, что к Лине... Тут она прервала его и сказала. «Это... Это было ужасно. Ужасно, Стас. Что вы болтаете о пьянстве и прочем? Ни один порядочный мужчина, будь он хоть 100 раз пьян, не станет валить пьяную женщину, которая находится в беспамятстве, да к тому же еще хорошо знакомую». Она вспомнила опять все и прервала себя. «Не будем выяснять. Я впустила вас, потому что вы просили. Так что вам нужно?» «Ужасно, ужасно!» «Да ничего ужасного не было, подумаешь!» По пьяни перепихнулись. «Рада была бы, что у молодого парня на тебя старую стерву встал!» Так думал Стас, покаянно опустив голову и выслушивая, видимо, начало лекции. «Пусть поговорит!» Но когда она спросила, что ему нужно, он встрепенулся и, не успев подумать, почти крикнул: «Простить!» Она молчала, и он забормотал. Невыносимо было это молчание. «Я сделаю все, чтобы вы забыли. Я постараюсь не показываться вам на глаза. Вы меня не будете видеть. Только скажите. Скажите, что вы когда-нибудь простите меня. Мне больше ничего не нужно. Я могу надеяться». Лина смотрела на него и думала. «Так притворяться?» Но у него неподдельная боль в глазах. «Ведь его же...» Он это сегодня понял. Никто не выгоняет. Никто вообще не знает обо всем этом. Он понимает, что я не скажу, и что я не из тех, кто будет гадко мстить. Но, Лина, помни заповедь, не обольщайся. И она сказала: «Я никому не собираюсь говорить. К вам же хорошо относится даже наш ВН. Он-то все забыл. Чего же вам еще нужно?» Хочет, чтобы признался, как я ее обожаю. Ладно, где наша не пропадала? «Лина», — сказал он проникновенно, — «вы же понимаете, что для меня важно ваше отношение, а не Витюшина или Владимира Николаевича даже. Вы же понимаете, зачем вы меня мучаете? Это вырвалось у него вполне искренне, потому что было правдой. Своими туда-сюда она терзала его. Не любил он такие штучки до одури. Одуревал, если бабы начинали выяснять отношения. Илина, как всякая глупая мыслящая женщина, сразу же предалась рефлексиям и стала обвинять себя в том, что она... Ну, и так далее, и тому подобное. Конечно, не вслух. Понимаете, Стас, на меня так подействовало. Со мной никогда так не обращались. Он хотел что-то квакнуть, но она запретила движением руки. Поэтому я просто не знаю, смогу ли вас простить, смогу ли забыть. Но даю слово, что очень постараюсь. Понимаете, это помимо меня. Сидит во мне как гвоздь. Стас бы сказал, как «что», но, естественно, промолчал. «Скажи, усрется от горя» и чуть не рассмеялся. Он уже понял, что опасность миновала. Трахнуть бы ее сейчас самое оно. А вслух сказал: «Спасибо. Я прошу, забудьте. С этого дня все начинается с белого листа». «Значит, легонько приставать или нет?» — подумал он, глядя на ее вполне крепкую и стройную фигуру. Большие груди под тонким халатом, гладкую кожу рук. И даже почувствовал, что начинает возбуждаться. А у него это шло быстро, и если уж встанет, то он опять на нее полезет. Надо сваливать, пока еще... «Вы согласны?» Она мягко кивнула, а он вдруг сразу как-то вскочил с табуретки, шепнул: «Я ухожу», и полез в окно. Спрыгнув на землю, он решил признаться вдруг... И это было самое замечательное, что он сказал и сделал за этот час самое артистичное и самое действенное. Он сказал: «Я ухожу, потому что боюсь себя». И ушел, как исчез. Что ж, и у таких, как Стас, бывают звездные минуты. Алина осталась в недоумении, волнении и сожалении о том, что она не поняла его, что все-таки он... Короче... Она забыла первую заповедь тетки Владимира Николаевича. А Стас даже своими тупыми мозгами понял, что сначала ему не фартило, а в конце он вдруг одержал победу над стервозой. Теперь-то она не уйдет. Но надо придумать, как. И впервые в жизни у Стаса начался кое-какой мыслительный процесс. Все в доме спали, даже Лина задремала. Прежде изнервничавшись, изругавши себя, изрефлексировавшись. И вдруг во входную дверь загрохотали, и вроде бы чей-то голос что-то громко просил. Тут же вскочил ВН, спавший в полглаза. Ирина проснулась и сжалась в постели от страха, не представляя себе, кто это может быть. Они ж только открылись. У них же пока не должно быть врагов. И рэкету рано. Лина вздрогнула и очнулась, подумав о Стасе. Но тут же поняла, что он больше ничего подобного не вытворит, причем никогда. Она подумала, что кто-то из ребят должен спать здесь, в доме. Мало ли что им еще предстоит. Надо посоветоваться с ВН. Скорее всего, это должен быть Стас. Ведь он же как бы охранник. Но это потом. А сейчас она слышала, как ВН зашлепал тапками и спросил что-то, стоя уже в гардеробной. Она соскочила с постели, на ходу накидывая в халат. Встретилась с испуганной Ириной в холле. У двери с замком возился ВН. Он открывал дверь. «Кому?» Открылась дверь. И в холл ввалился, кто бы вы думали. Да, Леха. Леха собственной персоной. Он был, конечно, под газами, но не сильно. На нем был тот же костюм сафари. Теперь, выглядевший так, будто Леха и впрямь побывал на сафари где-нибудь в Африке и встретился в рукопашную со львом. Костюм был грязен и в нескольких местах порван. Волосы у Лехи, мало сказать, что находились в беспорядке. Ни один волосок не лежал на своем месте. На ногах старые рваные кроссовки, когда-то, видимо, белые. Увидев их всех, он повалился на колени и стал плакать, выкрикивая отдельные фразы. «Простите, я дурак, еле нашел, на автопилоте, только к вам, вы такие люди!» ВН как-то быстро и довольно жестоко затащил его в дом. Женщины удивились. Силой воен не отличался, а тут этого здоровенного Леху вволок в холл мгновенно. Закрыл дверь и приказал. «Хватит вопить, мы не в театре». Леха тут же перестал орать и только утирал настоящие слезы. Или водочные. И бормотал. «Как нашел?» «На автопилоте. Помню центр и рядом Маяковка. Пешком от Красных ворот пилил. Денег же 2 копейки. Ребята, а похмела нету? Или штуки 3 на стакан? Вчера с малолетками дали». Лина не могла больше наблюдать зрелище Лехи и сказала. «Вы как хотите, а я пошла досыпать».